Пещеры. Одной из удивительных особенностей Псково-Печерского монастыря являются святые пещеры. С них 600 лет назад и началась обитель. Подземные лабиринты тянутся под церквями, кельями, садами, полями на многие километры. Здесь когда-то и поселились первые монахи. Под землей они соорудили храмы, здесь же, по древнему библейскому обычаю, хоронили в песчаных нишах почивших братьев. Лишь позже, когда число иноков увеличилось, монастырь принялся обустраиваться и на поверхности. С тех давних времен пещеры стали называть «богом сданные», то есть построенные, созданные богом. Название это появилось не в силу природного происхождения пещер. Впоследствии сами монахи значительно расширили разветвление подземных коридоров. А от того, что было замечено, тела покойников, приносимые сюда, сразу прекращают издавать свойственный мертвому телу запах. К нашему времени в пещерах похоронено более 14 тысяч человек – монахов, печерских жителей, воинов, защищавших монастырь в годы средневековых вражеских набегов. Гробы здесь не закапывают, а просто складывают один на другой в нишах и гротах. Но посетителей, бредущих со свечами по длинным лабиринтам, всякий раз поражает свежесть и чистота пещерного воздуха. «Бог иде же хочет». «Побеждается естества чин». Есть такое церковное песнопение. Переводится оно примерно так. «Если Богу угодно, побеждаются законы природы». А неверующие туристы покидают пещеры, весьма удивляясь, но все же отказываясь верить своим глазам, а точнее обонянию. Тем из них, кто пообразованнее, ничего не остается, как лишь глубокомысленно процитировать – «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». С этими подземельями связано множество историй. Одна из сравнительно недавних произошла в 1995 году, когда в Печоры прибыл Борис Николаевич Ельцин. Показывал ему монастырь и, конечно, пещеры, казначей архимандрит Нафанаил. Худенький, седой, в истоптанных башмаках и дырявой рясе, он, освещая путь свечой, вел главу государства и его свиту по пещерам. Наконец, Борис Николаевич сообразил, что вокруг происходит нечто непонятное, и выразил удивление, почему здесь не ощущается запаха тления, ведь гробы с покойниками стоят в нишах, так что их даже можно рукой потрогать. Отец Нафанаил объяснил президенту: «Это чудо Божье». Экскурсия продолжилась. Но через некоторое время Борис Николаевич в недоумении повторил тот же вопрос. «Так уж Господь устроил», — снова коротко ответил отец Нафанаил. Прошло несколько минут, и президент при выходе из пещер прошептал старцу: «Батюшка, откройте секрет. Чем вы их мажете?» «Борис Николаевич», — отвечал тогда отец-архимандрит, «есть ли среди вашего окружения те, от кого дурно пахнет?» «Конечно, нет». «Так неужели вы думаете, что кто-то смеет дурно пахнуть в окружении Царя Небесного?» Говорят, этим ответом Борис Николаевич был полностью удовлетворен. Во времена официального атеизма и в наши дни многие пытались и пытаются хоть как-то объяснить это загадочное свойство печерских пещер. Чего только не придумывали. Начиная с фантастического варианта, который пришел в голову Борису Николаевичу Ельцину. Монахи ежедневно мажут 14 тысяч покойников благовониями. И вплоть до гипотезы об уникальных особенностях местных песчаников, якобы поглощающих любые запахи. Эта последняя версия всегда была самой популярной. В советское время ее обычно и озвучивали перед туристами. Старые монахи рассказывали, как великий наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий управлявший обителью в годы хрущевских гонений, если ему приходилось водить делегации высокопоставленных советских работников в пещеры, всякий раз прихватывал носовой платок, обильно смоченный одеколоном. Когда посетители начинали важно толковать про песчаники и про поглощение запахов, отец Алипий попросту совал им под нос свой платок, напоенный сногсшибательной советской парфюмерией. Да еще предлагал обратить внимание на цветы, благоухающие в вазах у могил почитаемых старцев. «Ну что?» – спрашивал он. «Не хотите смириться с тем, что вы хоть чего-то в этой жизни не понимаете? А если вам побывать при том, когда в пещеры вносят покойника, и всякий раз совершенно исчезает запах тления, вы что бы сказали? Тоже что-нибудь бы придумали?» Простираются пещеры на многие километры, и какова их истинная протяженность, в монастыре не знал никто, даже наместник. Мы подозревали, что это было известно лишь отцу Нафанаилу и архимандриту Серафиму, который дольше всех жил в монастыре. Как-то мои тогда еще совсем молодые друзья, иеромонахи Рафаил и Никита, раздобыли ключи от старого братского кладбища. В этой части пещерного лабиринта не хоронили с 1700 года, и проход в него был закрыт железной дверью. Освещая путь свечными фонарями, монахи шли под низкими сводами, с любопытством глядя по сторонам. Справа и слева в нишах стояли рассыпавшиеся от времени колоды, в которых прежде хоронили на Руси. В них желтели кости предшественников отца Никиты и отца Рафаила, братьей монастыря. Через некоторое время следопыты набрели на полностью сохранившуюся закрытую колоду. Любопытство взяло верх, и, опустившись на колени, монахи осторожно приподняли тяжелую крышку. Перед ними лежал игумен. Тело его сохранилось совершенно целым. Восковой желтизны пальцы сжимали на груди большой резной крест. Только лицо было почему-то зеленым. Оправившись от первого удивления, иеромонахи сообразили, что причина столь странного явления – истлевшее покрывало зеленого цвета, которым по древнему обычаю закрывали лицо умершего священника. За несколько столетий ткань превратилась в пыль. Один из монахов дунул. Зеленое облако взвелось в воздух, и перед взглядами друзей открылось нетронутое тлением лицо старца. Казалось, еще мгновение он откроет глаза и строго взглянет на любопытных иноков, дерзнувших нарушить его святой покой. Иеромонахи, осознав, что перед ними в нетленных мощах покоится неведомый миру святой, так перепугались своей дерзости, что поскорее закрыли крышку колоды и бросились наутек в свой 20 век. Мы, послушники, частенько ходили в пещеры, если случались какие-то серьезные проблемы, попросить у великих подвижников помощи. Мы опускались на колени и, касаясь рукой гроба, просили у старца заступничества и вразумления. И помощь не заставляла себя ждать. Особенно мы донимали своими просьбами старца Симеона, умершего в 1960 году и недавно прославленного в лике святых, а еще великого наместника архимандрита Алипия, да и других старцев, которые один за другим после трудов земной жизни душой уходили к Богу, а телом в пещеры. Еще одно знаменательное отличие и особое служение Псково-Печерского монастыря открылось только в 20 веке. Троица Сергиева лавра, Оптина пустынь, Киево-Печерская лавра, Соловки, Валаам, Саров были славны не только в России, но и во всем христианском мире. А печеры псковские многие столетия так и оставались не более чем провинциальной монашеской обителью. Однако в послевоенные годы, когда церковь стала подниматься от послереволюционного разорения, неожиданно обнаружилось, что этот захолустный монастырь избран Богом, чтобы нести свое особое и великое служение. Вдруг оказалось, что единственным монастырем на территории России, никогда, даже в советское время, не закрывавшимся, а значит, сохранившим драгоценную преемственность монашеской жизни, была именно Псково-Печерская обитель. До 1940 года монастырь находился на территории Эстонии, а после присоединения ее к СССР большевики попросту не успели с ним расправиться. Началась война. Позже, во время хрущевских гонений на церковь, великий наместник, архимандрит Алипий, сумел противостоять гигантской государственной машине и не допустил закрытия обители. То, что в монастыре не прерывалась духовная преемственность, имело неоценимое значение. Недаром именно здесь, в Печорах, в советские 50-е годы, было возрождено старчество – одно из самых прекрасных сокровищ русской церкви –